Глава третья. Шестеро всадников миновали вброд мелкую речку и углубились в дубраву. Передний из них придержал коня и, приподнявшись, в стременах свистнул. Ему из-за деревьев отозвался ответный свист, и спустя мгновение другой. Всадники пустили лошадей шагом. Вскоре открылась большая поляна, обнесенная тыном, а за ним несколько шалашей, меж которыми горели костры, под котлами сидели, лежали и бродили люди, и паслись стреноженные кони. Вооруженный пикой стражник, огромный ростом, открыл перед всадниками ворота, почтительно поклонившись Агнеш. «Что было без меня, Пишта?» — спросила его Агнеш. «Тихо было», — отвечал Пишта. «Ночью совы, правда, кричали». Утром люди пришли. «Какие люди?» Агнеш спрыгнула с коня. Юный воин принял у нее уздечку. «Безоружные, правда, с дубинами. Вон сидят». Пишта кивнул на троих светловолосых мужчин в полотняной одежде, сидевших особняком, спиной к спине, под охраной воина при сабле и с нагайкой. Мужчины настороженно глядели на подходившую Агнеш. «Кто такие? Зачем пришли?» спросила она. «Славены мы, из Тормова», — отвечал один из мужчин, и все они поднялись. «Пришли к тебе». «Когда народ прогнал Петера», — обстоятельнее пояснил другой со шрамом на лбу, «мы тоже, не будь дураки, быстро прогнали барона Рюгеля и землю его поделили». «И что получилось? Петеру капут, а в Тормов опять вернулся барон с попом, германцем и рыцарями и потребовал выдать зачинщиков». «А зачинщики мы и есть», — прибавил первый. «Прими нас к себе». Охранявший пришельцев воин Ласло, статный, с уверенным взглядом и журавлиным пером на шляпе, усмехнулся. «Складно врут. Говорите лучше, что здесь выглядывали, кто вас послал». Он замахнулся нагайкой, но Агнеш вскинула глаза, и рука Ласло застыла на полпути. «Не врут они, вижу», — сказала Агнеш и спросила. «Приму, что делать умеете?» «Биться», — без запинки ответил обладатель шрама. Агнеш оглянулась на своих людей, окруживших ее с любопытством. «Бойко, Тамаш, Иштван, бросьте сабли», — приказала она. «Возьмите палки». Дальше объяснять было не нужно. Названные воины мигом все исполнили, и бойцы стояли друг против друга, трое на трое, с дубьем на изготовку. «И эх!» — размахнулся Славен со шрамом, понимая, что терять нечего, а обрести можно, и первым бросился в драку. Дробный деревянный стук понесся над поляной, и воины, и пришельцы молотили дубинами умело и в этом были равны — но у вторых больше было усердия. Кругу собравшихся на веселое зрелище пришлось расступиться, славены теснили венгров к тыну. И, возможно, прижали бы к нему, и бог знает, что могли бы сотворить в своем яростном азарте, но Агнеш рассмеялась и сказала негромко: «Хватит». И бойцы остановились, так же послушно, как если бы кто их властно окрикнул. И медленно в их остывающих руках опустились дубины. «Хорошо, приму», — кивнула Агнеш. «А ты», — она поглядела на бойца со шрамом, — «как тебя зовут?» «Любин», — перевел тот дух. «А ты, Любин, будешь главным над своими», — Агнеш обернулась к седоусому воину, терпеливо дожидавшемуся конца испытания. «Что хотел сказать, Миклош?» Они шли к шатру, раскинутому посреди лагеря. За их спинами недавние соперники уже со смехом обсуждали свои удачи и промахи. «Плохая весть, Агнеш», — говорил Миклош. «Дьюлу, человека ваты, схватили в шарше». «Песенника?» «Он ходил по комитетам, как и грец и песенник, но с грамотой людям от предводителя, которую читал тайно». «Казнят?» «Неведомо». Лицо Агнеш выражало раздумье, и Миклош прибавил. «Знаю, что у тебя вышла размолвка с ватой, но ведь Дьюла нам не чужой». Он смотрел на Агнеш, а она задумчивым невидящим взором словно вдруг унеслась куда-то в надмирную даль и, вернувшись оттуда, молвила. «Боги велят помочь». «Поможем Дьюле». Агнеш шагнула к своему шатру, оглянулась на пороге. «А славянам выдай сегодня же по доброй сабле». Низкие грозовые тучи с утра клубились над Шарошем. От деревни или лесного стана этот город мало отличался. Были в нем те же низкорослые землянки и шалаши. Однако окружал город уже не тын, а высокий частокол. На городской площади высились мазанный дом Ишпана с прилегающим двором и деревянный храм с крестом на шпиле. Собравшийся народ молчал, тревожно поглядывая на столб посреди площади, к которому был привязан длинноволосый человек в рваной окровавленной рубахе. Он стоял устало и обреченно. Вокруг столба прохаживался воин с обнаженным мечом. «Дорогу!» — раздались повелительные голоса. «Дорогу и честь епископу и Ишпану!» Толпа расступилась, и в сопровождении десятка воинов епископ Веспремский, Тит и Ишпан проследовали от храма на середину площади. Ишпан строго оглядел собравшихся людей и поклонился епископу. «Твое слово!» Епископ выступил вперед. «Братья и сестры во Христе!» — начал он. «Так бы я хотел обратиться к вам, но не обращусь, ибо знаю, как погрязли вы в грехах безверия и вольномыслия. Я скажу вам, дети сатаны и исчадия ада!» — возвысил голос епископ. «Неблагодарными свиньями назову я вас, потому что, несмотря на все благодеяния церкви и властей комитата, мысли ваши не с Богом и королем, но с богомерзкими разбойниками, кои соблазняют вас святотатственными и лживыми посулами». С этими словами епископ извлек из мантии свиток истрепанного пергамента и потряс им над головой. Народ продолжал безмолвствовать. «Вот, вот чем прельщал вас сей плясун и дудочник», — продолжал епископ, распаляясь. «Его хозяин, имя которого и произнести грех, сулит вам рай, меж тем, как сам уже одною ногой в аду. Но запомните хорошо, никому не дано пошатнуть Богом данные устои. Серф всегда будет трудиться на полях господина, либертин платить налоги и подати, а церковь — корчевать языческих идолов. И ничье дерзкое помышление не возвратит их на христианскую землю». Тут от городских ворот послышались крики и сабельный звон. Епископ смолк и прислушался. Ишпан сделал знак воинам. Обнажая мечи и сабли, половина из них побежала к воротам. Шум скоро смолк, сверкнула из туч молния, прогрохотал гром, и вновь стало тихо. «А посему, — произнес в тишине епископ, — в назидание заблудшим вашим душам клир и власть именем короля постановили смутьяна и нераскаявшегося грешника именем Дьюла предать...» Он вновь не договорил, донесся близящийся стук копыт. А за ним вылетел отряд всадников, в мгновение ока окружив середину площади со столбом. «Что же замолчал, святой отец?» — раздался женский голос. «Продолжай!» Связанный пленник шевельнулся, дернулся из веревок. «Агнеш! Агнеш! Агнеш!» — послышалось в ожившей толпе. Люди тянулись увидеть бело-серого коня и всадницу на нем. «Сабли к бою!» — очнувшись, закричал Ишпан. «Схватить!» Но оставшиеся воины были уже обезоружены, а перед Ишпаном возник богатырь Пишта. «Схватил!» — отозвался он и, ухватив Ишпана, перевернул его в воздухе и уложил ничком к копытам коня Агнеш. Миклош разрезал веревки у столба и обнимал радостного Дьюлу. Миг спустя тот уже сидел на свободном коне. К Агнеш подъехал Ласло, поигрывая саблей. Новая вспышка молнии отразилась в ее зеркальном лезвии. «С этими что делать?» — кивнул Ласло на Ишпана и епископа. «Горожане решат». «Наши бы сабли не заржавели», — глянул на Агнеш Ласло дерзкими рыжими глазами, но оружие в ножны вложил. Агнеш с усмешкой смерила взглядом молчащего епископа и хотела повернуть коня, но епископ вдруг заговорил. «Я продолжу», — вымолвил он. «Это верно, я еще не все сказал. Я тебя не назвал ведьмой и мерзкой разбойницей. Знаю, чего ты ждешь. Думаешь, Эндре вернулся королем, и тебе все сойдет с рук, что все станет по-вашему? Нет!» — перешел епископ на гневный крик. «Напрасно вы надеетесь, воры и святотатцы, что иными словами назовет вас наш благочестивый король Эндре. Победы ваши коротки, а конец ваш близок, и неотвратим он», — епископ воздел руку, — «как это Божья гроза». Агнеш слушала епископа спокойно. Легкая усмешка явилась на ее лице. Потом оно вдруг посуровило, словно окаменело, глаза устремились в небо к черным тучам. И тут же яркая вспышка озарила все вокруг. Молния перечеркнула небо, ударила в шпиль храма, огненные змейки побежали по стенам к земле, и храм запылал, весь охваченный пламенем.